Грешник, слушай ухом веры, вот звучит тиши, нас любящий без меры уверенней души. Неземной стучит прохожий, кто зовет тебя, сам Спаситель Агнец Божий, о, впусти меня. Речь любви Его польется, как поток огня. Слушай стук, тот раздается, о, впусти. Гость пройдет тогда, рыдая, уж на склоне дня. Будешь ты стучать, верная, о, впусти. Но взывай.